мое плечо присела ночь, синей птицею волшебных снов. Ее чувств звенящий пьяный дождь хлынул вдруг из душных облаков, и разбилась черная печаль в зеркале задумавшихся рек. Уплывая в призрачную даль, мыслью, что потеряна навек. О-о-о-о, лети мечтою странница ночь. О-о-о-о, среди полей некош звезд. О-о-о-о, раскрой свой старый плащ, полный тайн. О-о-о-о, и плечи мои нежно ласкай, ласкай. Ночь мне рассказала о мирах, где никто доселе не бывал, и разлилась в пламенных строках, пригубляя полный свой бокал. Волосы ее, как лучи звезд, не спадали на мои глаза, и мы танцевали среди грез в сумраке за облачном скользя. О-о-о-о, лети мечтою странница ночь. О-о-о-о, среди полей некошенных звезд. Раскрой свой старый плащ, полный тайн. О-о-о-о, и плечи мои нежно ласкай, ласкай. Посидели с ночью мы вдвоем, выпили по рюмочке вина, а за чуть заплаканным окном уж заря взвивала знамена, и ушла забывчивая ночь, связку нот оставив на столе. И в тумане все стучался дождь, преклоняя лист сырой земле. О-о-о-о, лети мечтою странница ночь. О-о-о-о, среди полей некошенных звезд. О-о-о-о, раскрой свой старый плащ, полный тайн. И плечи мои нежно ласкай, ласкай.